участники. Пора пренебречь целостностью интернета и поговорить о его главных сегментах – государстве, бизнесе, пользователе. Договоримся сразу, подобная классификация абсолютно эфемерна. Бизнес как понятие не может получить доступ в интернет. Все это делается за счет участников таких групп – пользователей. Последние же выступили в роли создателей своеобразной матрицы, принятия условий которой есть необходимость для получения собственной выгоды. Государственный служащий как пользователь может быть искренне заинтересован в отсутствии налогообложения новоиспеченного онлайн-сервиса, позволяющего получить лучшую услугу за минимальную стоимость. В контексте матрицы его государственной деятельности он против наличия нерегулируемых секторов интернета, поскольку это создает пространство для спекуляций, не позволяющее пополнять государственный бюджет. Тоже верно и для бизнеса. Не станет исключением и то, что образ мысли, сформированный в некой сфере, начинает отрицать наличие пользователя, разумеется, не без последствий. В конечном счете, получаем сложную систему коммуникаций, многоуровневое пространство, не имеющее ограничений в координатах X, Y и Z. Нам не под силу разобраться и осознать всю сложность интернет-коммуникации, но в понимании этого мы сделаем еще немало шагов. Для начала поговорим об основных ожиданиях и намерениях каждого сегмента. С точки зрения всякого государства, реальности, физическая и виртуальная, должны схлопнуться, образовав единое пространство цензурой, законами, контролирующими органами. Несмотря на всю банальность этого утверждения, государство определенно никогда не пресытится контролем. Наряду со стандартными методами, записью телефонных переговоров, получением доступа к личной переписке, сбором метаданных. Метаданные – информация об информации. В контексте сбора данных о пользователе, метаданные представляют собой информацию о контакте лиц, с кем был установлен контакт, сколько он длился, данные геолокации, какова тема переговоров и тому подобное. В последнее время мы чаще сталкиваемся с фильтрацией поступающей пользователю информации. Это может показаться безобидным, но стоит понять, что регулирование информационных потоков потребителя сводит необходимость его собственного контроля на нет. Интернет для этого весьма удачное место. Чего стоит грандиозный проект «Золотой щит» или неофициально «Великий китайский фаервол»? Уникальная, к нашему счастью, система фильтрации содержимого в сети Китайской Народной Республики. Разрабатывавшаяся с 1998 года и введенная в эксплуатацию в 2003, «Золотой щит» объединил самые радикальные методы государственного регулирования интернета за всю его историю. Ограничение доступа к иностранным сайтам, черный список запрещенных ресурсов, обязательное выполнение иностранными компаниями ряда условий для работы в этом регионе, в частности удаление и ограничение доступа к некоторой информации и тому подобное. Факт того, что сайты, расположенные на территории Китая, не могут ссылаться на зарубежные СМИ без специального одобрения, вызывает негодование, а блокировка всемирной интернет-энциклопедии Википедии в среднем на 3 года заставляет о многом задуматься. Справка. Причина блокировки обусловлена описанием событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, кровавым подавлением войсками КНР демонстрации, главным участником которой были студенты. В результате применения танков количество жертв по разным источникам исчисляется от нескольких сотен до 7 тысяч. Судя по последним данным, говоря об уникальности этого проекта, уместно добавить слово «пока». Некоторые государства всерьез задумываются не только об ограничении поступающей пользователю информации, но и о создании собственного интернета, но об этом чуть позже. Несмотря на весьма лаконичное описание государства сегмента, более эту тему развивать не стану в силу возможной извращенной трактовки слов. И все же, смею заверить, государство как участник интернет-пространства еще не раз привлечет наше внимание на страницах этой книги. Куда занятнее поговорить о бизнесе. На текущий день ему можно по праву отдать звание инновационного процесса в сети. Преодолев крах или пузырь доткомов, экономический пузырь, основанный на появлении большого количества интернет-компаний и стремительной переориентации существующего бизнеса в интернет-пространство. За время его существования, с 1995 по 2001 год, акции компаний, предлагающие получать прибыль от деятельности в интернете, немыслимо взлетели в цене. В результате сотни онлайн-компаний оказались банкротами, другие были проданы, а прочие ликвидированы. В результате руководители нескольких проектов были осуждены за мошенничество и растрату средств акционеров. С тех пор термин «dotcom» стал негласно употребляться в качестве обозначения неэффективной или непродуманной бизнес-концепции. Бизнес извлек важные уроки, позволившие форсировать перспективные направления с минимальными рисками и разработать иные тактики ведения дел. Уместно отметить, пока только бизнес успешно реализовал функцию контроля поступающей информации потенциальному клиенту. К Контекстная реклама – едва ли не самое значимое средство продажи нынешнего времени. В погоне за большей эффективностью и прибылью эта технология приобретает новых спутников, способствующих реализации вышесказанного. В поисках нового способа привлечения внимания пользователя некоторые рекламщики выходят за границы допустимого, используя проникающие из-под воль баннеры, кричащие видео и мерзкого вида изображений, не имеющие отношения к указанной теме. Складывается впечатление, что группа этих лиц никогда не пользовалась интернетом и не планирует это делать в будущем. А если серьезно, то новое тысячелетие не убавило человеческой алчности, поэтому многим по-прежнему близка идея сиюминутной выгоды. Стремительная реакция, и это можно смело записать в закономерности сети, на подобное бесцеремонное поведение дало старт сегменту программного обеспечения, противостоящему навязчивой рекламе. Не секрет, что многие пользователи не представляют выхода в сеть без дополнительных средств. Исключение таких приложений, модулей и плагинов им видится немыслимым. Более того, некоторая реклама может оказаться вредоносной и даже опасной. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности, АНБ, прославившийся раскрытием данных о тотальной слежке спецслужбами США за гражданами по всему миру, высказался на этот счет весьма неутешительно. До тех пор, пока провайдеры показывают рекламу с активным контентом, требующим для работы JavaScript или Flash, ваш браузер может быть подвергнут атаке с любой стороны, поэтому вы должны препятствовать этому. Поскольку поставщики подобных услуг не работают над сохранением святости взаимоотношений между читателем и издателем, вы не просто имеете право защищать сами себя, это ваша обязанность. Крупные бренды не стали медлить, анонсировав креативную, интерактивную и фильтруемую пользователями рекламу в течение последующих 5 лет. Также, по мнению мировых маркетологов, основная часть ресурсов нынешних компаний работает над реализацией интернета вещей, концепцией взаимодействия физических объектов, преимущественно бытовой техники, между собой и с внешним миром через интернет-соединение. Предполагается, что к середине века мы перестанем тратить время на многие бытовые задачи, а холодильники начнут соблазнять нас рекламой продуктов питания. Существует мнение, что 2016 год станет переломным для вредоносной рекламы. Рекламщики сами создали необходимость использования программ-блокировщиков. В США, например, число таких пользователей составляет 48%. И все же с рекламой мы знакомы давно, поэтому решение потенциальных проблем с ее навязчивостью или неадекватностью не заставит себя ждать, будьте уверены. Совершенно иные вопросы и задачи предстанут перед пользователями в ближайшую 5-летку. Концепция Big Data – большие данные. Новый бизнес-тренд, о котором стоит рассказать, проиллюстрировав повествование примером. Представьте себе общество, в котором любая организация будет иметь глобальные знания о нынешнем или потенциальном клиенте. Информацию от сотовых операторов, государственных и частных предприятий, социальных сетей, интернет-запросов и прочих источников располагается в единой базе данных и, естественно, служит целям увеличения прибыли посредством глобальных представлений покупателей. Эта технология давно применяется компанией Google, которая благодаря своим многочисленным сервисам контролирует невероятные объемы сведений о каждом пользователе. Ведь мы знаем, что проводятся многие исследования, подтверждающие, что не зная переписки пользователя и содержания звонков, только по метаданным, с кем мы связывались, когда, откуда, через какие средства и аппараты, в совокупности можно получить максимальное представление о человеке и тех связях, которые он поддерживает. Поэтому даже сторонним наблюдателям, будь то бизнес, госорганы, злоумышленник, даже если они не знают переписки, становится понятно, кто ты такой и что с тебя можно взять. Артем Козлюк, Роскомсвобода. На наших глазах современные банки и прочие заинтересованные структуры ищут должников в социальных сетях, стараются интересоваться жизнью потенциальных клиентов и проверяют их ближайшее окружение. Удивительно, лет 5 назад – да, сейчас привычное дело. Разумеется, паниковать не стоит, а Big Data заговорили сравнительно недавно. Технология-то дорогостоящая, а ее выхлоп для многих компаний пока не очевиден. Надеюсь, я не утомил вас мнениями и концепциями, поэтому завершающий абзац посвящаю самому загадочному и непредсказуемому элементу сети – пользователю. Ему к лицу безмятежность социальных сетей и простота совершения онлайн-покупок. Он соглашается и видит выгоды в усилении безопасности в сети, яростно отстаивая свободу слова, продолжает потреблять необходимые товары и услуги, борясь одновременно с возрастающим влиянием коммерческого сектора на быт. В конце концов, он общается, делится фотографиями, музыкой, видео, заводит новые знакомства и приобретает настоящих друзей. Всем нам свойственно забываться. В супермаркетах, грамотно выстроенной системой маркетинга, в ресторанах и пабах с множеством акций и приятным обслуживанием. Однако чаще всего мы забываемся онлайн, используем напропалую его бесплатные и новомодные сервисы, упрощающие коммуникацию и экономящие драгоценное время, Важно помнить, халява стоит дорого.